Глава 72. Даже несмотря на то, что Александр стоит ко мне спиной, я чувствую его подавленность. Внешне он почти ее не выдает. Ни вчера, когда мы приехали к нему, ни утром. Мы все так же разговаривали, занимались сексом, обнимались. Но я все равно ощущаю, он другой. Наверное, так и происходит, когда любишь. Синхронизируешься с человеком и улавливаешь малейшие изменения в его настроении. Ему ничего не нужно говорить. «Саша, я впервые называю Александра сокращенным именем и сама пугаюсь собственной смелости. Понравится ли ему?» Он оборачивается, вопросительно приподнимает брови. На новое обращение даже не реагирует. «Мне кажется, ты расстроен из-за Марка». «Все в порядке». Он вынимает чашку из лотка кофемашины и ставит туда вторую. «Думаю о предстоящих делах». Поеживаюсь, натягиваю рукава толстовки, пряча в них ладони. Температура воздуха будто стала на пару градусов ниже, а теплое чувство, поселившееся во мне с начала наших отношений, стремительно тает. После паузы предпринимаю еще одну попытку. Разговор как способ успокоить и его, и себя. «Поедем смотреть квартиру, о которой ты говорил? Сегодня?» Александр качает головой и садится напротив. «Сегодня не получится. Нужно съездить на производство». «Понятно». Я обхватываю стенки чашки, грея стремительно остывающие руки. Знаю, он предупреждал о высокой занятости и о том, что придется с этим мириться. Но я не могу отделаться от мысли, что дело вовсе не в работе. Чаши весов, наши отношения и его привязанность к Марку снова качнулись. А если Александр понял, что не сможет быть счастливым, зная, что сын его никогда не простит? Вдруг он выберет несчастливое, но комфортное одиночество, вместо того, чтобы мучиться чувством вины? Отодвинув чашку, я поднимаюсь, обхожу Александра со спины и опускаю руки ему на плечи. Твердые, как камень. Тогда я буду ждать тебя вечером. Стараюсь говорить ласково, чтобы он почувствовал мою поддержку. Можно заказать роллы и посмотреть кино. Не поворачивая головы, он находит мою ладонь и сжимает. Позвоню тебе, как только освобожусь. Как бы я ни старалась отгонять тревогу, смог сомнений заволакивает собой весь день. В перерыве между лекциями снова и снова проверяю телефон, не пришло ли сообщение от Александра. И каждый раз, не находя его, испытываю разочарование. Страх потерять его становится осязаемым. Вдруг он решил поставить на паузу наши стремительно развивающиеся отношения и отменить все планы. Не будет ни совместных ужинов, ни поцелуев, ни квартиры. Я не готова к такому откату назад. Испытания можно проходить только вместе, плечом к плечу. На часах начало 7, а Александр по-прежнему не дает о себе знать. Не находя сил поехать домой, я торчу в кафе, рисую эскиз платья. Занятие, которое забросила после Абу-Даби. Тревожности уже нет. Вместо нее слезливость и настоящая паника. Все ведь было так хорошо. И нет, мне не показалось. После звонка Марка между нами выросла стена отчуждения. Поэтому он не пишет и не звонит. Ждет, что я сама сделаю выводы. Погасив планшет, я в отчаянии хватаюсь за смартфон. Если Александр решил взять паузу, пусть скажет об этом сам. А если решил расстаться, он должен знать, шанса вернуть меня не будет. Я никогда не прощу. Не после того, как он позволил узнать, насколько хорошо нам бывает вместе. Но вместо его голоса в трубке звучит механическое. Абонент временно недоступен. Растерянно смотрю в окно. Как же так? Александр куда-то уехал? Заблокировал меня, сменил номер. Окончательно теряя контроль от неизвестности, открываю мессенджер и зло вдавливаю пальцы в клавиатуру. Наберись смелости поговорить со мной. Я не мячик, который можно бросать, когда хочется. Нажимаю «Отправить» и, вскочив, хватаю пальто и сумку. Хватит сидеть здесь, как беспризорница в ожидании его звонка. У меня есть дом. И родители, которые, возможно, оказались правы насчет него. Дома все становится только хуже. Помимо Александра, я продолжаю нелогично злиться на маму за то, что отнеслась к нашим отношениям со скепсисом. И на папу, который, как ни в чем не бывало, спрашивает, буду ли я ужинать с ними. Я злюсь даже на Лию, которая по какой-то причине не отвечает на мой звонок. Лежа в своей кровати и зарывшись лицом в подушку, я чувствую себя одинокой и несчастной. Кажется таким несправедливым, что мир продолжает преспокойно существовать, когда моя жизнь рассыпается. Несколько раз в порыве чувств я даже хочу занести номер Александра в черный список, но осекаю себя голосом здравого смысла. Все же еще остается надежда, что он появится. Надежда, которая с каждой уходящей минутой гаснет. На часах почти 10. Дом притих. Родители уже легли спать. Превозмогая апатию, я заставляю себя подняться с кровати, чтобы смыть макияж и переодеться в пижаму. Не верится, что это происходит. Что завтра утром я проснусь без того ощущения тепла, которое, казалось, будет со мной всегда. Без предвкушения нашей встречи. Без предвкушения нашей встречи, без ежедневной переписки. Неужели сказка была такой короткой? А ведь я успела представить всю нашу будущую жизнь. Совместный отдых, наших детей, красивую свадьбу с цветочной аркой на берегу океана. Прошлепав в гардеробную, я выдергиваю с полки мохнатого щенка, с которым спала в детстве, и приношу его в кровать. Прижав к себе, утыкаюсь носом в его мягкую макушку и закрываю глаза. В носу щиплет еще сильнее. Мне так нравилось засыпать в объятиях Александра, и я совсем отвыкла спать одна. Темнота спальни вдруг разбивается светом вспыхнувшего экрана, заставляя меня резко поднять голову. Поднеся телефон к глазам, я замираю в неверии. Столько эмоций проносится внутри за один миг. От эйфории, что он звонит, до испуга, что Александр лишь отреагировал на мое сообщение и нашел в себе силы честно расстаться. Слушаю. Вопреки желанию звучать холодно, мой голос панически взвивается. «Ты дома? Сможешь выйти во двор?» «Хорошо. Роняю я еще до того, как успеваю подумать. Сейчас». Выскользнув из кровати, я босиком бегу по коридору, торопливо миную лестницу, вылетаю в прихожую и натягиваю пальто. Ноги просовываю в мамины мокасины. Все лучше, чем надеть ботильоны на каблуке с пижамой. Приглаживаю волосы и прикрываю за собой входную дверь. И сине-белый свет фар, пробивающийся сквозь решетку ограждения, моментально слепит. Прикрыв глаза, я семеню к воротам. Внутренности колотят от страха неизвестности. Кто знает, возможно, сейчас мне предстоит самый тяжелый разговор в моей жизни. Потянув автомобильную ручку, я сажусь на пассажирское кресло и машинально обнимаю себя руками. Чувствую, что Александр смотрит на меня, но отчего-то не решаюсь так сразу поднять глаза. С каждой секундой становится все страшнее и все более неловко. Я весь день провел на закрытом производстве, где нет связи. Твое сообщение получил около часа назад и решил приехать лично. С этими словами Александр заводит руку назад, и в следующую секунду мне на колени с шуршанием опускается тяжелый букет ярко-пурпурных роз. В качестве извинения за то, что тебе пришлось волноваться. Цветы не самые изящные, но на трассе выбор был невелик. Уставившись на темные бутоны, я кусаю губу в попытке сдержать эмоции. Но они все равно прорываются вместе с истеричным всхлипыванием. Облегчение, что все мои страхи оказались напрасными, радость, вина и огромное чувство любви расширяют грудную клетку. «Прости, пожалуйста». Перекинувшись через консоль, я повисаю у Александра на шее. Жадно глотаю запах его туалетной воды и усталости. Целую висок, скулу, огрубевший от щетины подбородок. «Я думала, ты выбрал не меня. Столько ужасного себе придумала». Он обнимает меня одной рукой, крепко прижимая к себе, и тихо, но по-теплому, смеется. «Ну вот тебе снова 20. А то я уже начал переживать, что это мне придется взрослеть. Никуда я от тебя не денусь. С выездными мероприятиями не всегда подгадаешь. А ты подумала, что я решил незаметно расстаться?» Издав задушенный смешок, я утвердительно трясу головой. Не знаю, что со мной весь день происходило. Мне показалось, что после вчерашнего звонка мы отдалились, и тебе невыносимо находиться рядом. Думала, это все. Ну что за глупости? Я, конечно, расстроен, но это не значит. Обхватив меня за голову, Александр смотрит прямо в глаза. Ситуаций, когда я задерживаюсь или не могу перезвонить, может быть много. Давай договоримся, что ты не станешь себя накручивать. Заулыбавшись сквозь слезы, я согласно киваю. Сейчас я чувствую себя даже не на 20, а лет на 12 максимум. И если захочется засомневаться, вспомни, что я тебя люблю. Александр быстро касается моих губ своими. А теперь иди спать. Я тоже поеду, ладно? Сегодня я никакой. Завтра что-нибудь обязательно придумаем. В кино сходим или еще что-нибудь.